«Спокойно, Степан Артемьевич», — сказал Максим, сжимая руку инженера. «Не делайте резких движений и не привлекайте к себе внимания». Шелестов улыбнулся так, будто они вели приятный разговор с инженером, и даже приобнял того за плечи, успев провести рукой по пиджаку и убедиться, что за ремнем и под мышкой у кузина нет пистолета. Пистолета, скорее всего, нет, потому что при проходе оцепления охраны всех гражданских сотрудников тщательно обыскивают. Впрочем, инженер и не думал сопротивляться. Он побледнел, его взгляд как будто остановился. За Шелестовым он пошел безропотно, никак не отреагировал. Когда открылась дверь, и Бутырин довольно сильно толкнул кузина в спину, чтобы тот вошел внутрь. Это была небольшая комната, дверь которой снаружи прикрыта занавеской из плотной ткани. Площадь комнаты не больше 6 квадратных метров. Здесь стоял платяной шкаф, квадратный стол и несколько стульев. В комнате не было даже окна, зато присутствовала на стене розетка для телефонного аппарата. Возможно, когда-то эту комнату использовали для экстренных телефонных переговоров. Причем для своих сотрудников, потому что выглядела комната совершенно не так, чтобы ее можно было показывать иностранным дипломатам. Здесь оперативники уже не церемонились. С кузина сняли пиджак и обыскали по всем правилам, включая рукава и штанины. Инженер не возражал, не оправдывался, не взывал к здравому смыслу и не убеждал, что все это ошибка. Бутырин понял, что кузин именно тот самый человек, которого в ночь убийства он встретил на улице, и что кузин его тоже вспомнил. И самое главное, инженер вел себя так, как будто он признавал себя виновным. «Степан Артемьевич», — Бутырин подошел к кузину почти вплотную, — «вы ведь коммунист, коммунист со стажем. Вы прошли все проверки, прежде чем вас допустили к электрохозяйству правительственных зданий. Что произошло той ночью, когда я вас окликнул на улице и попросил огоньку? За что вы убили того человека? Почему оставили его в подворотне, вытащив из его карманов все до последней мелочи? Мы убеждены, что это было спонтанное решение, вы не готовились к этому преступлению, не планировали его. Вы убили этого человека при первой же возможности и первым, что вам подвернулось под руку, обломком кирпича. Кто этот человек, за что вы его так?» «Человек?» — неожиданно переспросил кузин и поднял глаза на Бутырина, потом перевел взгляд на Шелестова, глядя на оперативников, как на малых детей, которые еще ничего не понимают. «Человек, вы сказали? Да это же не человек, это зверь, дикий, беспощадный, кровожадный. Он хуже зверя, потому что зверь убивает только тогда, когда ему жрать хочется, а этот убивает ради удовольствия, ему нравится убивать, ему нравится ужас, который испытывают жертвы и окружающие, он наслаждается этим ужасом. Такие, как он, не должны ходить по земле, они вне всяких законов, и человеческих, и божеских для тех, кто верит в Бога». «Кто он?» — мрачно спросил Шелестов. «Расскажите нам, поручик Овсянников», — произнес каким-то загробным голосом кузин, опустив голову, — «палач из банд атамана Семенова, зверствовавших на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Так что же вы?» Шелестов аж поперхнулся. «Вы что, не знаете, как действовать в таких случаях? Вы узнали в ком-то врага и не заявили ни в милицию, ни в НКВД. Вас же инструктировали, когда принимали на работу. Или вы нам рассказываете не всю правду? И правду ли этот человек?» Кузин вдруг поднял лицо и посмотрел на оперативников безумными глазами. Он вытянул руку, указывая куда-то в стену, и пальцы его тряслись. «Этот убийца, на нем крови столько, что ни один другой на его месте не смог бы жить. Этот Овсянников на моих глазах отрубил голову моей жене шашкой. Там, на Дальнем Востоке, когда начались провокации на КВЖД, мы работали с ней там в молодости». И тут инженер как-то странно оступился, вытянул руку, пытаясь опереться о шкаф, но не дотянулся и повалился на бок. Бутырин едва успел подскочить и подхватить падающее тело. Кузин хватал побелевшими губами воздух и пытался разорвать пальцами ворот рубахи. Шелестов выбежал в коридор, и в комнате сразу стали слышны голоса. «Куда кузин делся?» «Да я видел, он вон по коридору с кем-то выходил. Товарищи, ну найдите же его в самом деле, нет же времени совсем. Ехать пора, машину быстро и врача сюда!» — громче всех гаркнул Шелестов. С сердцем у него плохо. Платов, когда узнал о кузине и подозрениях, начал распоряжаться быстро и энергично. Он сразу же назначил охрану, которая должна была сопроводить кузина в ведомственную больницу и охранять его палату круглосуточно, не допуская никаких контактов. Он позвонил в кадр и попросил подготовить личное дело кузина. Бутырина он отправил на квартиру к кузину, благо тот жил один. Шелестов отправился знакомиться с делом Степана кузина. Сотрудник отдела кадров был пожилым мужчиной с седыми пышными и до невозможности прокуренными усами. Под носом, там, где он в зубах часто держал самокрутку или папиросу, его усы из седых превратились в желтые и даже с какой-то зеленью. В помещении было почему-то холодно, и старик кутался в наброшенное на плечи старое зимнее пальто на вате с отложным воротником из облезлой лисы. «Кузин, Степан Артемьевич», глухо покашливая, сказал кадровик и положил перед Шелестовым картонную папку с номером на обложке, написанным чернилами. Там было еще два пятизначных номера, но все предыдущие были зачеркнуты. Шелестов подумал, что за время хранения личного дела в кадрах менялись виды учета, а может, какие-то новшества заставляли перекладывать дело из сектора в сектор. Старик ушел к себе за деревянную перегородку, оставив гостя наедине знакомиться с делом. Шелестов пересел за стол, над которым висела лампочка, и там было светлее. Он открыл папку и стал читать анкету, автобиографию, написанную собственноручно кузиным. Здесь же были подшиты справки, копии запросов и ответы на запросы, характеристики с предыдущих мест работы, из партийных органов. С большим удивлением Шелестов прочитал о награждениях кузина. Его награждали не только почетными грамотами к праздничным датам, не только премировали денежными суммами и путевками в санатории. У него были три государственных награды, три медали. Причем первая из них – медаль за боевые заслуги, а две других – за трудовую доблесть и за трудовое отличие. Да, непростая жизнь была у этого человека. Закрыв папку, подумал Шелестов и посмотрел на часы. Он просидел над личным делом больше часа, изучив шаг за шагом всю жизнь кузина. Правда, в личном деле ничего не было сказано о жене кузина, погибшей в 1929 году. Значит, придется отправлять запросы, искать людей, которые знали кузина по работе на КВЖД, и наводить справки о бывшем белогвардейском поручике Овсянникове, который якобы служил у атамана Семенова. Овсянников, если это он, мог прибыть в Москву с востока. Почему, не знаю, подумал Шелестов. В принципе, этот Овсянников, если он работает против СССР, мог легализоваться под чужим паспортом в любой точке страны. Не обязательно, что он только прибыл из-за границы в связи с конференцией. И не обязательно в связи с конференцией. Вернув кадровику папку, Шелестов попросил телефонный аппарат и позвонил в больницу. Сердце невольно сжалось, а если сейчас скажут, что кузин умер, но непоправимого не случилось. Медицинская сестра, поднявшая трубку, позвала дежурного врача, и тот сказал, что сердечный приступ удалось купировать, что, по мнению врача, причиной приступа стало нервное потрясение, а не болезнь сердца. Типичный обморок в результате стресса. Больному нужно полежать. Ему следует провести курс инъекций внутримышечно и пропить некоторые витамины. Ну, по крайней мере, здесь все не так страшно, успокоился Шелестов. А Бутырин в это время в присутствии представителя жилищной администрации открывал запасным ключом квартиру кузина. Немолодая женщина в высоких ботиках и драповом пальто прекрасно понимала, что задавать вопросы сотруднику НКВД не стоит. Раз приехал, раз потребовал, значит, так надо, им там видней. Разберутся сами, а ее дело подчиниться и оказать всяческое содействие. Она даже не стала входить в квартиру, осталась на лестничной площадке. Бутырин включил свет и постоял в прихожей, осматриваясь. Обуви никакой, кроме тапочек, больше нет. Тапочки, кстати, только мужские и всего одна пара. Значит, гости не приходят, женщины не посещают. Полы чистые, следов ботинок или сапог на паркете нет. Значит, никто в верхней обуви не проходит запросто в квартиру. Одиноко живет кузин. И на крючке вешалки в прихожей только один старый плащ и черное драповое пальто. А ведь в этом пальто он и был в тот вечер, вспомнилось Бутырину. Осмотр пальто вскоре дал свои результаты. На правом рукаве с внутренней стороны он нашел несколько подсохших капель. Кровь, вполне возможно, нужно отдать в лабораторию, чтобы специалисты определили. А вот на лацкане пальто что-то не умело, но старательно замывали. Разводы от мыла остались. Не кровь ли кузин пытался застирать? Мог он не догадаться, что на рукаве тоже осталась кровь убитого. Мог, она же осталась с внутренней стороны, мог и не увидеть. Оставив пока пальто на вешалке, Бутырин стал методично обходить всю квартиру. Он не знал, что искать, нужно как минимум получить представление об образе жизни жильца квартиры, а потом уже попытаться понять, какие вещи характерны для него, для его квартиры, а какие нет. Найти что-то из вещей убитого вряд ли удастся. Не потащит это кузин к себе домой. И Бутырин стал осматривать шкаф, подоконники, выдвижные ящики, другие вещи. Вещей было мало. Две рубашки, вельветовая летняя куртка, старая потертая кожаная куртка, старые брюки на гвозде, свитер. В ящике нижнее и постельное белье. На кухне почти нет посуды. Между створками окна стоит початая бутылка водки. Тоже хороший признак. Только у пьяниц дома нет алкоголя. Они выпивают его сразу, едва приобретя и принеся домой. У малопьющих, знающих меру, всегда в доме найдется бутылка, чтобы выпить рюмочку с мороза или угостить редкого гостя, которого случайно занесет в его квартиру. Глава 3. Ответ из управления НКВД на железнодорожном транспорте пришел через 2 дня. По предоставленному фото убитого незнакомца один из проводников Дальневосточного экспресса узнал своего пассажира. Самолетом из Иркутска проводник отправлен в Москву на военном самолете. Шелестов, увидев телеграмму, облегченно вздохнул. Ну, хоть какая-то ниточка. Виктор, бери в оборот проводника, вытряси из него всю информацию, все, что он только может вспомнить. Бориса я посажу на допросы кузина. Он сможет разыскать в его прошлом многие связи. Я не хочу сказать, что не доверяю кузину, но связь его с этим Овсянниковым слишком настораживает. Да еще в Москве именно сейчас. Мы обязаны проверить и на 100% убедиться, что кузин или завербован иностранной разведкой, или он не причастен к шпионской деятельности. Бутырин приехал на аэродром, оставив машину у КПП. Отсюда он смотрел, как садится на поле скоростной учебный Якспарка. Вот машина подрулила к краю поля, где техники помогли подставить переносную лестницу и спустить вниз невысокого щуплого мужчину в летном меховом комбинезоне, который был ему явно великоват. На дежурной полуторке аэродромные техники доставили мужчину на КПП. «Получите», — улыбнулся старший наряда, подводя к Бутырину мужчину и ставя рядом объемистый вещмешок. «Извините, придется его переодеть. Имущество казенное, не имеем права разбазаривать». «Вы Лапшин?» — спросил Виктор на всякий случай. «Да так точно», — кивнул мужчина и полез во внутренний карман за паспортом. Лапшина укачала и сейчас откровенно подташнивала, но проводник старался держаться молодцом, понимая, что дело государственной важности, раз его запросил в Москву НКВД, да еще военный самолет гоняли, чтобы побыстрее доставить важного свидетеля в столицу. Чтобы не терять времени, Бутырин сам в комнате отдыха наряда помог Лапшину снять летный комбинезон и передал его дежурному. В вещмешке было форменное железнодорожное пальто и ботинки. Унты, в которых прилетел железнодорожник, пришлось тоже снимать и возвращать летчикам. У оперативника мелькнула мысль, а не предложить ли свидетелю сначала подкрепиться в столовой, но, посмотрев на его серое лицо, решил, что даже упоминание о еде может спровоцировать у этого человека рвоту. Но все обошлось. Более привычная земная обстановка и свежий ветер из окна через опущенное стекло быстро сделали свое дело. Лицо Лапшина порозовело, и он перестал делать горлом судорожные глотательные движения. Бутырин, сидя за рулем, начал расспрашивать. «Итак, Гордей Максимович, давайте вспоминать. Возможно, вы там в Иркутске отвечали на эти вопросы, но мне хочется услышать ответы здесь и лично от вас. Нам придется вместе работать, так что рассказывайте, где вы видели того мужчину, которого вам показывали на фотографии, при каких обстоятельствах». «Так это, видел я его в поезде, в купе видел, когда был проводником на рейсе из Владивостока в Москву. Он, как сел во Владивостоке, так только в Москве и сошел, стало быть. 7 дней я их чаем поил, газеты предлагал и шашки с шахматами предлагал. Они, стало быть, ехали не в плацкарте, а у меня в мягком. А у нас это все полагается предлагать пассажирам. Вы говорите, иногда он, а иногда они. Он ехал не один, у нас купе 4-местные, и, кроме того гражданина, в нем ехала еще одна пара. Думаю, что иностранец и переводчица с ихнего на русский язык. Вот, простите, не могу знать, на каком они там разговаривали, языками не владею. А кто был 4-м? Бутырин свел брови, напряженно размышляя об услышанном. Купе же 4-местное. Никого не было 4-го. Эта пара, ну, которая иностранец и переводчица, Они 3 билета предъявили. Вы купили, значит, еще одно место. Только одно место вы купили, не все купе. Бутерин повернул голову к проводнику и даже сбавил скорость. Этот человек, который с ними ехал и чью фотографию вам показывали, он был с ними знаком. Не могу сказать, товарищ начальник, сокрушенно покрутил головой железнодорожник. На такие подробности я не обратил внимания, но общались они меж собой по-дружески, компанейски, а уж в вагоне они познакомились или раньше знались, тут я точно сказать вам не могу. Лапшина пришлось привезти пока в гостиницу, куда 2 сотрудников НКВД в гражданской одежде привезли обычное гражданское пальто по размеру и шапку, чтобы со стороны нельзя было узнать в свидетели железнодорожника. Эти же сотрудники должны были круглосуточно охранять важного свидетеля. Следом приехал и Шелестов. Бутерин передал ему суть их разговора в машине, сделав акцент на том нелепом факте, что иностранец и переводчица, как их охарактеризовал проводник, выкупили лишь одно дополнительное место, а не все купе. И к ним сразу же подсел 3-й пассажир. Все это очень похоже на то, что они были знакомы и до поездки им в купе не нужен был 4-й пассажир, подвел итог своим размышлениям Бутерин. Если Овсянников здесь, значит, и эта пара тоже в Москве. Не факт, конечно, но, скорее всего, так и есть. Я тоже так думаю, согласился Шелестов. Кузин пришел в себя, и врачи разрешили его понемногу допрашивать. Так вот, встреча на улице была не случайной. Кузин видел Овсянникова во время встречи делегации среди журналистов и фоторепортеров. Так, значит, Бутерин задумчиво потер щеку. Случайно ли Овсянников оказался на Нижнем Кисловском переулке, где живет буфетчица Голубева? Мне не верится, что она завербована. Я думаю, ей можно показать фотокарточку Овсянникова. Она расскажет, если он пытался за ней ухаживать, вербовать ее. Она могла просто не понять этого, а может и от страха за свое будущее скрыть от нас этот факт. Около 2 часов Шелестов и Бутерин расспрашивали проводника о том, как вели себя те 3 в купе, чем занимались, с кем общались, выходили ли из вагона на станциях. Несмотря на свою наблюдательность и острый взгляд человека, который проводником работает уже с 10 лет, ничего особенного в поведении этих людей Лапшин не заметил, ничего такого примечательного, что запомнилось бы. Может быть и не особенно странно для других, но Лапшин отметил, что эти 3 в вагон-ресторан не ходили, не пили водки или вина, обходились только чаем. На станциях выходили, в буфетах покупали продукты, чем и питались у себя в купе. «Вообще-то это очень странно», — заметил Шелестов. «Нельзя сказать, что эти люди были бедными, ехали без денег, и они при всем при этом не ходили питаться в ресторан, а во всем остальном вели себя так, как и другие пассажиры этого вагона. Такое ощущение, что они не хотели оставлять без надзора свое купе, свои вещи. Значит, везли что-то такое важное или ценное». Подумав, Бутерин заявил: «Надо Степану Артемьевичу тайком показать иностранных журналистов, репортеров. Может быть, он узнает в них пассажиров того купе, которые ехали вместе с Овсянниковым. Смотрины, как выразился Бутерин, устроили на следующее же утро в особняке на Спиридоновке. Проводника поставили в коридоре, в который проходили все прибывшие на очередное заседание журналисты и репортеры. Здесь осматривали аппаратуру иностранных репортеров. Делегации участников заседания входили в здание через парадный вход. Шелестов стоял рядом, чуть прикрывая невысокого Лапшина плечом. Пресса подтягивалась в течение получаса, журналисты здоровались с коллегами, кто-то потянулся курить, другие у окна обсуждали какую-то статью в американской газете. «Кажется, в Нью-Йорк Таймс, вон он», – неожиданно произнес Лапшин и деликатно толкнул пальцами Шелестова в локоть. «Вон тот, который синий блокнот и карандаш держит в руке. Тот из купе?» – переспросил Шелестов. «А женщину видите? Внимательнее, Степан Артемьевич». «Нет, не вижу что-то», – пробормотал железнодорожник. «А может и не узнаю я ее. Они тут другие все. С женщинами труднее, переоденется и не узнать». Пока Лапшин говорил, Шелестов внимательно наблюдал за репортерами. Он понимал, если та женщина здесь, значит, она будет и дальше действовать в рамках своей легенды, изображать переводчика. Хуже, если легенда была лишь для поезда, а в Москве эта пара рассталась или вся троица тоже, и теперь каждый занялся своим делом, своим направлением, и тогда можно ее упустить. Овсянникова уже потеряли, не упустить бы этого американца. Придется установить за ним наблюдение. Может быть, он с той женщиной поддерживает связь, и тогда удастся выйти и на нее, установить ее личность. «Вот она», — вдруг громко прошептал Лапшин и замолчал. Шелестов уставился на двух женщин, поправлявших прически возле большого зеркала, очень похожие друг на друга и фигурами, и прическами, только у одной волосы светлее и ростом чуть пониже. «Вон та, которая пониже», — снова зашептал Лапшин. «Точно, это она. У нее глаза еще серые и очень светлые, даже немного неприятно ей в глаза смотреть». Увидев вошедшего Бутарина, Шелестов кивнул ему, и когда тот медленно проходил мимо, он шепнул: «Уведи Лапшина». Он опознал тех двоих. Осталось найти Платова и доложить ему об удачном опознании. Теперь нельзя спускать глаз с этих двоих, установить личности и начать изучать окружение, связи. И главное, понять, зачем они сюда пожаловали, с какой целью. Проводив Лапшина в гостиницу и сдав его под охрану сотрудникам НКВД, Бутарин вернулся в особняк на Спиридоновке. Заседание началось, и в буфете никого не было. Лиза увидела Виктора и улыбнулась. Но, спохватившись, вспомнив, что нельзя давать волю эмоциями и подчеркивать личные отношения, она собралась и сделала серьезное лицо. «Виктор Алексеевич, вы хотите кофе? У нас сегодня замечательный кофе в зернах и совсем не пережаренный». «Нет, не надо. Спасибо тебе», — попытался улыбнуться Бутарин, поняв, что разговаривает с девушкой слишком сухо, официально. «Лиза, мне нужна твоя помощь, только ты не пугайся, хорошо, и пообещай, что никому ни слова о нашей с тобой тайне не скажешь». «Ой, вы меня пугаете». Глаза у буфетчицы стали напряженными, хотя она и пыталась улыбаться. Пальчики стали теребить краешек белого накрахмаленного передника. «Вы, наверное, вы из НКВД?» «Да, да, Лиза, но не стоит об этом говорить», — постарался ответить с улыбкой Бутарин. «Тем более так громко. Лиза, я сейчас тебе покажу фотографию, только ты не пугайся. Ты же храбрая девушка. На этом фото человек, и ты мне должна рассказать, он не пытался с тобой наладить дружеские отношения или еще более близкие, оказывал тебе знаки внимания, что-то предлагал». «Да что вы такое говорите, Виктор Алексеевич?» Лиза опустила глаза и покраснела. «Да ты не пугайся», — поспешил успокоить девушку Бутарин. «Речь не о тебе, мне нужно узнать побольше об этом человеке. Это во-первых, а во-вторых, его убили». «Как убили?» Глаза Лизы расширились, но потом она уныло кивнула, вспомнив, что и милиция, и НКВД расследуют преступления. Кто уголовников ловит, а кто и врагов народа, шпионов. «Да, я поняла все, Виктор Алексеевич. Я готова, показывайте. Я больше не испугаюсь». Бутарин вытащил из кармана пиджака несколько фотографий и стал выкладывать их по одной перед Лизой на стол буфета. Девушка тихо ойкнула, прикрыв рот рукой, а потом сразу же закивала. «Да, я знаю его, он здесь был несколько раз. Господи, убили, как же страшно. Рассказывай, Лиза», — строго попросил Бутарин, убирая фотографии в карман. «Я не знаю, как его зовут. Он подходил несколько раз, как и все, то за папиросами, то за соком, а пару раз предлагал пойти с ним то в театр, то в ресторан, и делал это, когда никого рядом не было. Я, конечно, отказывалась. Он очень неприятный тип, глаза у него какие-то недобрые, нет в них тепла. А потом мне однажды показалось, что он за мной следил на улице, шел за мной. Через полчаса в парке, убедившись, что рядом никого нет, Бутарин быстро сел в машину, где за рулем находился Шелестов. Максим сразу же тронулся с места. Он молча вел машину, сворачивая с одной улицы на другую, проскакивая переулками, пока наконец не выехал на Садовое кольцо, и там еще прибавил скорости, посматривая в зеркало заднего вида. «Что случилось?» — насторожился Бутарин. «Ничего особенного, но теперь никаких контактов с Сосновским и Коганом, только дома. Платов хочет нас расселить по отдельным квартирам. Кое-кто стал внимательно наблюдать за нами. Думаю, что у кого-то из иностранных гостей появилось подозрение, что мы сотрудники НКВД. Это было неизбежно, мы знали, что так будет. Знали, но теперь мы выводим на эту группу Михаила, которая прибыла вместе с убитым позже Овсянниковым. Так что все контакты исключаются. Ты полагаешь, что они не из Соединенных Штатов через Тихий океан прибыли, а из Японии? Или завербованы японцами?» «Мы получили ответ по Овсянникову. Нам очень повезло, что его лично узнал кузин. Но не повезло, что все так получилось. Я склонен ему верить, но пусть Борис его потрясет. Он это умеет». «Если коротко об Овсянникове, то после окончания войны на Дальнем Востоке он так и осел в Китае в среде русской эмиграции. Был членом Российской фашистской партии, существовавшей в 1931-1943 годах в Китайской республике и Маньчжоуго. В те же годы Кирилл Павлович Овсянников был завербован японской разведкой и имел за свои заслуги приличный счет в банке и дом. Скорее всего, сюда он был направлен с одной целью – выяснить, намерен ли Советский Союз после победы над Германией вступать в войну с Японией. Очевидно, что фоторепортер с помощницей были либо его прикрытием, либо основными агентами, которые должны были выяснить намерения Советского Союза относительно вступления в войну с Японией. Пока не ясно, кто в этой троице играл первую скрипку. Да, тут нам ошибиться нельзя. От того, какую информацию они пошлют в Токио, зависит многое. Мне думается, что Овсянников все же не был резидентом. Лиза призналась, что он пытался с ней сблизиться, и даже однажды она заметила, как он за ней вечером следил. Я не уверен, что с целью ее завербовать, запугать. Если он просто домогался ее как женщину, это все равно говорит, что он не был в той троице лидером. Скорее помощником, на все руки мастером, включая и возможность устранения конкурентов. А Михаила ты решил переключить на поляков? Да, у него получилось сблизиться с окружением Миколайчика, он пытается подставиться под вербовку. Представителям польского правительства в изгнании здесь перекрыли кислород, и они испытывают недостаток информации. А британская делегация не настроена с ними секретничать и протежировать их. Миколайчик понимает, догадывается, а может быть, и знает о наших договоренностях с польскими коммунистами. Если они завербуют Когана, то мы сможем подбрасывать полякам дезинформацию и не допустить формирования в Польше буржуазного прозападного правительства. Нам в польском вопросе нужно выиграть время. Когда сформируется правительство, лояльное к СССР, можно будет открыть карты и даже взять кого-то из настоящих патриотов в состав правительства или Сейма. А пока возможно все, даже провокации. Ты уверен, что Лиза Голубева наш человек? Уверен, кивнул Бутарин. Она чистая и честная девушка со сложной судьбой, как и у многих в нашей стране. Но она не запачкалась, не утратила идеалов. Ей можно доверять. Вечер был спокойным и не по-осеннему тихим. Черчилль вынул изо рта незажженную сигару и протянул Сталину руку. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет плодотворной. Нам предстоит решить несколько насущных вопросов, без которых дальнейшее движение вперед невозможно. Вы понимаете меня, господин маршал? «Мы обязательно договоримся, господин премьер-министр», – пообещал Сталин, отвечая рукопожатием. «Ведь вы для этого и прибыли в Москву, а я не могу позволить, чтобы руководитель правительства вашей страны бесполезно тратил свое время на такие переезды». Они разговаривали тихо, и в зале было слышно только, как щелкали затворы фотоаппаратов, жужжали кинокамеры. Репортеры пытались в наиболее выгодных ракурсах запечатлеть историческую встречу лидеров двух величайших держав. Делегации стали рассаживаться вокруг большого круглого стола. Сталин и Черчилль сидели друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Часть репортеров покинула зал. Остались лишь те, кто входил в службу протокола. Те фотографы и кинодокументалисты, которые должны были зафиксировать встречу. Федора Арсеньевича Четверухина уговаривали использовать немецкий фотоаппарат «Лейка-2», но он только улыбался в пушистые усы, уверяя, что уже два года с успехом пользуется отечественным ФИДом, который его ни разу не подводил. «В нем вся сила нашего НКВД-4», – шутил старый фотограф и многозначительно подмигивал. После нескольких дежурных фраз Черчилль открыл папку, которую перед ним положил его секретарь. В папке лежали исписанные неровным почерком листы бумаги с личным вензелем премьер-министра. Пробежав глазами текст на одном листе, потом на втором, Черчилль снова оставил сигару в руке. «Я предлагаю, господин Сталин, обсудить польский вопрос как один из наиболее сложных и прошу вашего согласия на участие в его обсуждении премьер-министра эмигрантского правительства Польши Миколайчика, польского посла в Москве Ромера и председателя Лондонской рады народовой профессора Грабского. Мне кажется, что эти господа должны узнать наше мнение в первую очередь, ведь они представляют здесь свою страну». Сталин прекрасно понимал суть этого простого и незамысловатого хода, начать беседу с незначительных вопросов. Судьба Польши решена без обсуждений, Британия даже не станет пробовать вмешиваться в этот вопрос. Скорее всего, Черчилль встанет на сторону Москвы, но после этого он потребует поддержания его интересов, интересов Британии на Балканах. Уступка за уступку, но только уровень разный. «Я согласен с вами», – кивнул Сталин, даже не изменившись в лице. Взгляд его желтоватых тигриных глаз был непроницаем. «Но мы должны учитывать мнение разных сторон, которые имеют право знать наши пожелания в этом вопросе. Я предлагаю также пригласить представителей Польского комитета национального освобождения, временного исполнительного органа Краевой Рады Народовой. Она была создана под эгидой советского правительства поляками, находящимися на территории СССР и сражающимися вместе с советским народом с нацистами». Черчилль, скорее всего, знал, что такой будет ответная реакция Сталина. Он был осведомлен о том, что представители Польского комитета национального освобождения тоже прибыли и ждут в отдельной комнате приглашения. Британский премьер прекрасно знал все подробности этих шагов, предпринятых Советским Союзом, и понимал, что отступать в этом вопросе Сталин не намерен. Польский комитет национального освобождения, ПКНО, был образован в июле 1944 года в Москве. В состав ПКНО вошли представители Польской рабочей партии, Союз польских патриотов, Рабочей партии польских социалистов, партии Стронництва Людови и Демократической партии. Комитет возглавил Эдвард Осупко-Моравский. Советский Союз после вступления Красной Армии на территорию Польши создал ПКНО как союзное и полностью подконтрольное Сталину правительство, несмотря на то, что после оккупации Польши в 1939 году еще существовало правительство Польши в изгнании. Первым документом ПКНО был провозглашенный 22 июля в Хилме так называемый июльский манифест ПКНО 1944. Он содержал программу строительства народно-демократической Польши. Резиденцией ПКНО являлся в начале Г. Хелм, затем, с августа 1944 года, Люблин. После создания ПКНО на подконтрольных советским войскам территориях Польши началось формирование местных просоветских органов государственной власти, Рады Народовой, Народных Советов. В общей сложности вплоть до окончания Висло-Одерской операции было создано 8 воеводских, 100 поветовых и городских и 300 гминных народных советов. И все же сегодня это оказалось обычным прощупыванием готовности к обсуждению, рамок обсуждения, уточнением позиций сторон. Самое серьезное обсуждение с поляками планировалось позже. Черчилль после нескольких фраз общего содержания достал из папки чистый листок бумаги с личным знаком WSC и крупными буквами небрежно набросал на нем какие-то слова и цифры. Листок он подвинул Сталину. Такой резкий переход в обсуждении вопросов, видимо, был рассчитан на эффект неожиданности, а может быть, и растерянности. Но Сталин был готов. Более того, они с Молотовым только вчера обсуждали эти цифры, выстраивая свою политическую позицию. На листке столбиком были выписаны названия стран и проценты. Румыния 90, СССР 10, другие. Венгрия 50-50, Югославия 50-50, Болгария 75, СССР 25, другие. Греция 90, Великобритания в сотрудничестве с США, СССР 10. Федор Арсеньевич Четверухин стоял ближе всех к Сталину. Кадр предполагался просто изумительным. Вождь советской страны во время переговоров на высшем уровне обменивается документами с премьер-министром Великобритании. Фотограф сделал несколько кадров и с сожалением понял, что сегодня увлекся. Пленка кончилась. Он подошел к офицеру НКВД у двери, ведущей в служебный коридор. Пошел пленку новую заряжать. «Поизрасходовался я сегодня. Хотелось главное запечатлеть. Не жадничай, Федор Арсеньевич», — усмехнулся офицер. «Тебе и так доверяют самые важные мгновения нашей страны». Четверухин вышел в коридор. По пути он встретил нескольких репортеров, обменялся с ними, как водится, шутками, впечатлениями. Кто-то похвалил Федора за удачные кадры. Тот только отмахнулся, не глядя. «Терпежу нету, сам отнесу пленку в лабораторию на проявку». В комнате, где фотокорреспонденты службы протокола сдавали фотоаппараты, Четверухину вежливо, но настойчиво молодой лейтенант напомнил: «Вы, товарищ Четверухин, проявите сознательность. Это на даче за городом с друзьями вы можете все сами, а у нас тут порядок заведен, контроль. Понимать должны, вы ведь старый коммунист, Чкалова фотографировали. Есть что-то важное и срочное, обратитесь к начальству, и вам через 2 часа проявят пленку и фотокарточки отпечатают. Вы же знаете порядок». «Ладно, ладно», — фотограф махнул рукой. «Чего же напоминать, и сам все знаю. Сталин, если и выдал свое волнение, так только тем, что начал раскуривать трубку. Черчилль наверняка расценил эту заминку как желание советского руководителя выиграть несколько секунд, чтобы оценить ситуацию. Но и здесь британский премьер-министр ошибся. Сталин принялся закуривать, чтобы не выдать своей поспешностью радости от того, что он угадал позицию Британии по Европе. Они вчера с Молотовым долго спорили и пришли примерно к такому же мнению. Проценты, которые предложил согласовать Черчилль, Сталина устраивали. Это во-первых. А во-вторых, он прекрасно понимал, что за месяцы боев, когда Советский Союз добьет наконец гитлеровский режим и возьмет Берлин, изменится многое на международной арене. Видя, что Сталин не торопится, Черчилль решил немного сгладить обстановку. «Грязный документ, господин Сталин, не находите? Этот список балканских стран и пропорциональная заинтересованность в них великих держав. Сейчас это договоренность нас двоих. Американцы, если узнают, то будут поражены той грубостью, с которой я его вам изложил. Но вы, господин Сталин, реалисты, поймете, о чем идет речь». И тут Черчилль замолчал и посмотрел на Идена. «Черт возьми, опять меня переиграл советский маршал своими эмоциями. Я забыл про Албанию, которую тоже следовало бы разделить в соотношении 50 на 50%. Сталин наконец раскурил трубку и в возникшей тишине вдруг протянул руку, взял со стола отточенный синий карандаш и поставил галочку на документе. Взяв листок, он протянул его. «Не будет ли сочтено слишком циничным, что мы так запросто решили вопросы, затрагивающие миллионы людей?» Улыбнулся Черчилль с некоторым облегчением и предложил. «Давайте лучше сожжем эту бумагу». «Нет, держите ее у себя», — сказал Сталин. «Для истории». Удовлетворенный, Черчилль сложил листок пополам и спрятал его в карман. И Сталин, и британский премьер-министр, очевидно, уже тогда понимали, что этот черновик будет историческим. И действительно, впоследствии его в мемуарной литературе будут называть непослушным документом и соглашением о процентах, в официальных итоговых документах 4-й Московской конференции упомянут не будет, как не появится там и упоминание о разделе сфер влияния. Сосновский вместе с другими журналистами был удален из зала заседаний после проведения протокольной съемки. Делая на немецком языке пометки в своем блокноте, Михаил старался, чтобы их не заметил кто-то из других журналистов. Но он не возражал, если бы обратили внимание на эти его записи американский журналист Нил Уэлч и его переводчица Ольга Садовская, те самые, кто ехал с Овсянниковым в поезде и личности которых были установлены. А вот и Уэлч куда-то пропал, зато переводчица в центре внимания, хохочет с репортерами и курит сигарету через длинный мундштук. Михаил сунул блокнот в карман и отправился искать американца. Если сложится благоприятная ситуация, можно завязать ненавязчивый разговор. Проходя мимо двери в туалет, Сосновский на миг задумался, а потом решительно открыл дверь. Может, Уэлч здесь? Конечно, заводить разговоры одного джентльмена с другим в санузле не совсем этично, но... Четверухин лежал на полу в самом углу и, слабо шевелясь, постановал. Крови не было, и Сосновский подумал, что у старого фотографа мог случиться сердечный приступ. Он бросился к человеку, лежащему на полу, и стал его похлопывать по щекам. «Эй, что с вами? Что случилось? Вам плохо?» простонал фотограф и, еле разлепив губы, прошептал. «Голова». Сосновский попытался поднять мужчину на ноги, но тот сразу схватился за свою шею. Там под рукой виднелось красное пятно. Приоткрылась дверь, и в туалет заглянул сотрудник НКВД из числа охраны внутри здания. Он был в форме. Сосновский окликнул его. «Помогите, тут человеку плохо». Когда Четверухина перенесли в комнату охраны и уложили на лавку, прибежала немолодая женщина-врач и принесла на шатырь. Фотограф относительно быстро пришел в себя, но врач посоветовала пока не вставать. «Что с вами случилось?» – спросил лейтенант, помогавший нести раненого. По шее врезал сзади, я и отключился. И, наверное, еще головой ударился, когда падал. «А кто ударил? Вы видели этого человека? Чего он хотел от вас? Черт его знает!» – проворчал Четверухин. «Пока я совсем сознание не потерял, почувствовал, что он вроде обыскивает меня». Шелестов вошел в комнату, когда Четверухин уже принял сидячее положение. Врач проверяла его пульс, осматривала радужку глаз. Максим поймал взгляд Сосновского и велел всем выйти, кроме врача. «В туалете я его нашел», выходя, дал пояснение Михаил, продолжая изображать из себя журналиста, незнакомого с Шелестовым. Говорит, ударил кто-то сзади, а потом по карманам шарил. «Как вы себя чувствуете, Федор Арсеньевич?» – спросил Шелестов. «Да вроде ничего», – поморщился старый фотограф. «Шея только болит, и в ушах еще немного звенит, как в гражданскую после контузии. Даже не знаю, что и рассказать. Ну, вы все же по порядку постарайтесь». «А по порядку получается все проще простого», – усмехнулся Четверухин. «В туалет зашел, кто-то следом за мной тоже зашел. Я и повернуться не успел, как он меня по шее ударил, и я кувыркнулся на пол. Помню, по карманам у меня лазил, а потом уж я совсем отключился. А что пропало из ваших карманов? Все вещи на месте?» «Да вроде все», – ощупывая карманы пиджака, – ответил мужчина. «Чего у меня брать-то? Папиросы вот, спичечный коробок, ключи вот от дома еще да кошелек. Кошелек не взял. Ну, знаете, это не то место, где за кошельками охотиться, Федор Арсеньевич», — покачал Шелестов головой. «Давайте-ка вспоминать и соображать, что неизвестный мог искать в ваших карманах, что там могло оказаться, но не оказалось. Ни деньги, ни драгоценности у вас явно никто не искал. А что, может, по вашей профессиональной части, вы же фотограф? Что у вас при себе могло быть? Может, фотографии какие-то могли оказаться в вашем кармане? Может, пленка?» «Да нет, ничего такого и не было при мне», – пожал фотограф плечами. «Пленку я хотел сам отнести в лабораторию, но мне не разрешили». «Какую пленку?» – насторожился Шелестов. «Да я снимал переговоры, когда товарищ Сталин с Черчиллем обменивались документами. Очень хороший кадр получился, дружеская обстановка. Какая-то согласованность была во всей сцене, и пленка кончилась в фотоаппарате. Я хотел поскорее ее сам отнести в лабораторию, убедиться поскорее хотел, что кадры получились, но мне не разрешили и забрали фотоаппарат. Ну и все. А потом я зашел в туалет и получил по шее. Еще кто был в комнате, где вы сдавали фотопленку? Кто мог слышать про то, что вы заберете пленку и сами отнесете в лабораторию? Да кто ж помнит, дорогой товарищ, я и не помню, кто там был, не приглядывался за ненадобностью. Ну вот что, Федор Арсеньевич, решительно сказал Шелестов, вам здоровье беречь надо, не мальчик уже, а заслуженный фотограф Советского Союза, а посему принимайте как должное, отправляйтесь домой и ложитесь и в постель, и не вставайте, а вам дам машину, и не возражайте. Платов приехал через час и сразу же организовал опрос всех сотрудников НКВД из числа внутренней охраны. Кого, в какое время видели в коридоре? Пленку из фотоаппарата Четверухина отдали на проявку вне очереди и приказали тут же напечатать по одной фотографии с негатива. Через два часа работа была выполнена. Платов и Шелестов закрылись в отдельной комнате и стали рассматривать фотографии. Ничего необычного, важного. Совещание как совещание, замечательные кадры, сделанные опытным старым мастером-фотографом. Фото для истории, по-другому и не скажешь. Смотрите, Петр Анатольевич. Шелестов указал кончиком карандаша на фотографию. На столе перед Сталиным лежал какой-то список. На предыдущем негативе этот список был в руке у Черчилля. Судя по всему, он его протягивал Сталину. Перестарался Четверухин, проворчал Платов, и чуть жизни не лишился. Я думаю, что с применением определенной техники изображение можно увеличить и сделать более четким. Написано на листке бумаги крупными буквами, и содержание этого документа можно прочитать. Что может быть на этом документе? Спросил Шелестов. Это поможет нам определить круг заинтересованных лиц. Сегодняшнее совещание было посвящено европейским вопросам. Об этой теме дня были в какой-то мере осведомлены все лидеры делегаций. Я имею в виду и Британии, и Польши, и Америки. Думаю, сумели ознакомиться с темой резидентуры Германии и Японии. Так наглеть поляки из заграничного правительства не станут. У них положение незавидное. Засыплется человек, напавший на Четверухина, и следом грянет международный скандал. Мне кажется, тут мог подсуетиться американский агент. Американцы подозревают, что Черчилль многое от них утаивает, ведет свою игру. Для него интересы Великобритании важнее союзнических интересов. «И что мы будем делать?» – спросил Шелестов. «Испортим негатив, вырежем его и склеим пленку, как будто его и не было там». «Зачем?» – удивился Платов, но не уточнил своего вопроса. «Это я вслух размышляю», – признался Максим. «Человек, напавший на Четверухина, знал об удачном кадре. Он не нашел пленки у фотографа после того, как оглушил его в туалете. Он понимает, что кадр у нас, что мы поняли о причинах нападения. Смысла что-то прятать теперь и делать вид, что мы ничего не поняли, глупо. у него не получилось, он понял, что мы тоже так считаем. Он понял, что мы вычислили, какой именно кадр заинтересовал нападавшего. Все открыто, он чуть не попался, и его надо искать и брать под наблюдение. Ну, вот вы на все вопросы и ответили, улыбнулся Платов и тут же повернулся на стук в дверь. Войдите, разрешите войти, товарищ комиссар госбезопасности. Коренастый плечистый подполковник держал в руках несколько листов бумаги, исписанных местами карандашом, а местами чернильной ручкой. Опросные листы, как вы приказали, я просмотрел, трое очень подробно описаны, но я не уверен, что кто-то из них напал на Четверухина. Мог каждый из них, а мог и никто. Ну-ка, давайте, протянул руку Платов. Петр Анатольевич пробегал глазами листки и потом передавал их Шелестову. Три описания ему показались довольно конкретными, но не факт, что эти люди имели отношение к нападению. Но с чего-то надо было начинать поиски напавшего на фотографа. Однако Платов хорошо проинструктировал охрану, и только опросами советских репортеров и сотрудников внутренней охраны дело не закончилось. «Вы прикинули, кто мог бы соответствовать этим описаниям?» – спросил он подполковника. «Так точно», – уверенно ответил офицер и протянул руку к листкам. «Разрешите?» «Так вот этот вот со светлыми волосами, зачесанными на правую сторону с пробором в сером костюме. Это Келли Стюарт, американский внештатный разъездной репортер Нью-Йорк Таймс. Больше мотается по миру за интересными материалами и снимками, чем живет в Америке. Вот этот смуглый коротышка, Мэтью Хит, британский свободный журналист, сотрудничает с рядом издательств. Работает на тех, кто делает заказ или больше заплатит. Капитализм. Третий, в очках с толстой оправой, брюнет с короткими усами, это Даррил Морган, секретарь британской миссии, один из секретарей. Их привезли сюда довольно много. Остальные описания могут подойти к кому угодно. Бутерин стоял на углу, поглядывая то в одну, то в другую сторону. Лизы все не было, и Виктор начал волноваться, отправилась ли она домой или ее кто-то умудрился все же пригласить в ресторан или в театр. Нет, надо было все же намекнуть о встрече. Тогда бы не пришлось так волноваться. Шелестов просил обязательно показать Лизе фотографии, которые сегодня сделали в особняке на Спиридоновке. Да и вообще поговорить с девушкой не на бегу, а обстоятельно, за чашкой чая. Бутерин припас пачку хорошего грузинского чая из десяток шоколадных конфет. Он думал о том, как они проведут с девушкой время сегодня, и его снова начала грызть совесть. Она ведь влюбляется в него, рассчитывает на дальнейшие отношения. Эх, вот работа. Главное, самому не поддаться эмоциям, не целовать Лизу, не говорить многообещающих слов. Чисто дружеские отношения, просто человеческая симпатия. Она ведь помогает ему по работе, ее инструктировали, когда брали на работу в буфет правительственного комплекса, предупреждали, что должна быть бдительной и обязана во всем помогать охране комплекса и сотрудникам НКВД. Все честно вроде бы, и вот знакомые шаги. Бутерин грустно улыбнулся, а ведь я уже узнаю ее шаги. Он шагнул навстречу, оторвавшись от стены, и тут же пожалел об этом. Метрах в 20 за спиной девушки мелькнула фигура в черном пальто и сразу исчезла при виде Бутерина. «Виктор Алексеевич, вы...» – тихо засмеялась Лиза. «Вот сюрприз, вы меня напугать хотели?» «Да вот неожиданно время свободное выпало», – начал врать Бутерин. «Думал, что ты в это время домой пойдешь, вот решил встретить тебя. Повезло, что не разминулись. Ты не будешь против, если я провожу тебя домой, если, конечно, у тебя нет других планов». «Ну нет, какие еще планы? Я очень рада вам, пойдемте скорее, а то я что-то сегодня замерзла». «Ну, тогда пойдем тебя согревать». Бутерин вытащил из кармана пачку чая и покрутил ее перед глазами девушки. Настоящий, грузинский, горный, только верхние спелые листочки. По случаю досталось. Знакомый привез с Кавказа. Ух, восхитилась Лиза. Это что же, мы с вами будем пить настоящий чай? Не только. Бутерин понизил голос до загадочности и бросил взгляд за спину девушки. Не появится ли снова фигура в черном пальто? Еще я буду тебя баловать и угощать кое-какими вкусностями. Ой, какими? Чуть ли не запрыгала на месте от восторга девушка и захлопала в ладоши. Несколько прохожих с улыбкой посмотрели на эту парочку. «Интересно», — подумал Бутерин, — «за кого они нас принимают? За жениха и невесту или отца с дочерью?» Лиза подхватила Виктора под руку и буквально потащила в сторону своего дома. «А ведь она ко мне уже так привыкла», — снова подумал он о девушке. «Хорошо бы вот так без эмоций остаться просто друзьями». Они шли по улице, на которой появилось уже больше прохожих. Бутырин очень активно жестикулировал, рассказывая своей спутнице интересные истории, а сам использовал любую возможность обернуться и проверить, на месте ли хвост, если это, конечно, он, а не совпадение. И неревнивый ухажер сначала увязался за Лизой, а потом отстал. Проверяться по всем правилам мешала спутница. И когда они подошли к дому, в котором жила Лиза, Бутырин так и не понял, есть ли за ней слежка или нет. В квартире было тепло. Наконец-то заработала котельная. Сбросив пальто, Лиза не дала возможности Бутырину галантно помочь ей снять верхнюю одежду. Она надела тапочки и помчалась на кухню ставить чайник. Сняв пальто, Виктор достал из кармана пачку чая, выгреб конфеты и пошел следом на кухню. Вечер прошел быстро, точнее, 2 часа, которые Бутырин смог отвести себе на это мероприятие. Он показал фотографии репортеров, на которых было самое подробное описание от очевидцев, тех, кто мог напасть на Четверухина. Лиза помотала головой, но довольно хорошо описала характер и поведение каждого из иностранцев. Все трое частенько наведывались к ней в буфет, чаще других, но отношений с ней не заводили, не пытались перейти грань приличия. Флиртовали, шутили. Стюарт 2 раза дарил цветок из петлицы своего пиджака. Где он их брал, Лиза не знала, потому что эти трое по-русски не говорили. Когда в коридоре Бутырин стоял, уже надев пальто и держа в руке шляпу, Лиза подошла к нему вплотную, приподнялась на цыпочках и поцеловала в щеку. Это у нее получилось очень просто и тепло. «Спасибо вам за все, Виктор Алексеевич», – тихо сказала девушка, продолжая пристально смотреть в глаза Бутырину. «За что?» – улыбнулся он, пытаясь свести разговор к шутке. Но девушка шутки не приняла и также серьезно ответила. «За все. Просто за то, что вы такой». Бутырин вышел из подъезда и зашагал по пустынной улице в сторону Спиридоновки. Но дойдя до ближайшего угла, он свернул и тут же пробежал до соседнего сквозного подъезда. Этот маршрут он наметил с самого начала, еще когда только они с Лизой подошли к ее дому. Теперь он снова вернулся на Нижний Кисловский. Восстанавливая дыхание после этой пробежки, Бутырин высунулся и успел заметить, как фигура в черном пальто вошла в подъезд, где находилась квартира Голубевой. Виктор был убежден, что это был тот самый человек, которого он увидел, когда ждал Лизу. «Теперь рисковать нельзя, теперь надо торопиться», — подумал Бутырин и, стараясь двигаться тихо, подбежал к подъезду. Улица пустынная, ни людей, ни машин в это позднее время. Но только стоило Бутырину войти в подъезд, как он буквально нос к носу столкнулся с человеком в черном пальто. Видимо, тот хотел еще раз осмотреться, прежде чем подняться в квартиру Лизы. Увидев Бутырина, незнакомец отреагировал мгновенно. Рука скользнула под пальто, и Виктор понял, что если там пистолет, то он просто не успеет ничего сделать. Отшатнувшись в сторону за дверь, Бутырин выхватил из-под ремня брюк свой пистолет, и в этот момент 2 выстрела расщепили древесину всего в нескольких сантиметрах от него. Выстрелив через дверь, незнакомец побежал вверх по лестнице. Бутырин, не задумываясь, бросился следом, думая только об одном, чтобы этот тип не ворвался в квартиру Лизы и не попытался взять ее в заложницы. Но этот человек и не думал куда-то врываться, он поднялся до первого же окна лестничной клетки, ударом ноги выбил раму и прыгнул вниз. Высота невесть какая уж большая. Бутырин сверху хорошо видел, как незнакомец приземлился на 2 ноги, оступился и его чуть бросило в сторону, но он быстро принял вертикальное положение и взглянул вверх. Бутырин прыгнул следом и уже в полете выругался, глядя на происходящее. Незнакомец, видя, что преследователь не отстает, бросился в сторону и тут же попал в свет луча автомобильных фар. Машина не успела затормозить, и тело отбросило на тротуар прямо на фонарный столб. Бутырин приземлился удачно, только немного ушиб пятку, и сразу бросился к телу. Из остановившейся машины выбежал грузный немолодой водитель в ватнике и тоже побежал к пострадавшему. «Да что ж ты под колеса-то прыгаешь? Эх, угораздило тебя, паря!» Водитель присел было на корточки возле тела мужчины, но Бутырин решительно оттолкнул его и принялся нащупывать пульс. На руке, на шее. Мужчина лежал на боку, неестественно выгнув шею, и смотрел пустыми глазами на переднее колесо хлебовозки, которая его сбила. Умер он, судя по всему, от удара мгновенно. Скорее всего, случился перелом шейных позвонков. Глава 4. В коридорах внутренней тюрьмы на Лубянке было тихо. Где-то закашлялся человек, скрипнула дверь, и снова воцарилась гулкая тишина. Коган стоял в коридоре возле допросной комнаты и вспоминал себя в такой же вот камере. Это было давно, еще до войны, и почти в другой жизни. И вот снова пришлось сюда спуститься. Кузин без шнурков в ботинках, без брючного ремня выглядел, конечно, нелепо и даже жалко. Вот она, страшная действительность, от которой никуда не деться, не уйти от законов, на которых строится вся работа подобных служб. Да, невиновен кузин, это очевидно. Но все должны знать, что он под следствием, что он арестован. Кому надо, тот обязательно наведет справки и выяснит, где и как содержится кузин. Совсем немного фальши, и враг все поймет. А ведь как ни крути, а кузин арестован по обвинению в убийстве. Как вы, Степан Артемьевич? Спросил Коган, откинувшись на спинку стула и разглядывая лицо арестованного с впалыми небритыми щеками. Претензий и пожеланий нет, гражданин начальник, отрапортовал кузин. Понятно, что нет, кивнул Коган. Если вам что-то нужно, вы мне составьте список, и я вам принесу все необходимое. Может быть, теплое белье, свитер нужны? В камере не холодно? Да не в камере холодно, поймите вы. С мучительным стоном заговорил инженер и постучал себя по груди. Вот сюда, сюда будто ледяной кол забили. Почему мне не верит? Почему я здесь? Ведь я убил врага, садиста, нелюдь настоящую. Коган не стал сразу отвечать. Человеку надо дать выговориться, излить все, что накопилось в душе. Начни раньше времени говорить, и беседа превратится в перепалку, когда каждый из собеседников не будет друг друга слышать. И чтобы этого не произошло, чтобы кузин вел себя естественно, приходилось оставлять в нем эту частичку вины. И когда боль и злость выплеснулись наружу без остатка, когда кузин остался сидеть на табурете, сжав голову руками, Коган наконец заговорил. «Я вам уже объяснял, Степан Артемьевич. Я объясню еще раз, раз вы не понимаете. Но учтите, что больше мы возвращаться к этому вопросу не будем. Я верю вам, я верю в то, что вы рассказали про провокации на КВЖД, про гибель вашей жены. Я сталкивался со всем этим и раньше, не раз сталкивался. Но вы не учитываете, что ваше поведение, ваш поступок в определенном смысле не соответствует нормам государства, в котором мы живем, а в нем должен главенствовать закон прежде всего, а не эмоции. Вы, между прочим, утолив свою ненависть, нанесли большой урон органам. Вы за себя отомстили, за жену, но вы уничтожили важного свидетеля. А ведь этот Овсянников не хлебом на рынке торговать сюда прибыл. Он прибыл тайно, как враг, с намерениями против нашего народа и нашей страны. Он японский шпион, Степан Артемьевич. А вы своим поступком нанесли очень большой вред. Через Овсянникова, доложи вы о нем, как положено, мы могли бы раскрутить всю шпионскую сеть, а мы из-за вашего поступка должны теперь гадать на кофейной гуще. Да еще в то время, когда в Москве проходит важная межгосударственная конференция. Вы понимаете, что вы натворили? А мог я вынести это? Слабо возразил инженер. Увидеть его, узнать и совладать с собой я мог. Какие силы на это нужно иметь? Какие силы имеют солдаты на фронте? Нечеловеческие. А те, у кого сил уже не остается, те погибают, но погибают с честью, не подводя своих товарищей. И вы солдат, мы все сейчас солдаты, пока идет эта страшная война. Мы все солдаты до тех пор, пока не прикончим гада в его логове. Думаете, у вас одного погибла жена, а сколько их, замученных, сожженных, угнанных в рабство? Горя столько по всей стране, что еще долго сердца в каждой семье будут обливаться кровью от воспоминаний о том, что было. Так что давайте закончим эти разговоры. Я вам сказал, что так надо, надо создать видимость вашего ареста и помещения под следствие. Враги должны знать, что вы в тюрьме. Так будет больше пользы нашей стране. В противном случае они поймут, что мы все знаем, и скроются. Вы поняли меня? Да-да, Борис Михайлович, я, конечно, понял, закивал инженер. Просто, сидя здесь, невольно начинаешь ощущать, что жизнь кончилась и что, кроме этих стен, железных дверей и камеры шагов часового за дверью, уже ничего и никогда не будет. Эх, кузин, кузин, подумал Коган, доставая пачку папирос и давая прикурить арестованному. А ты думаешь, что, кроме тебя, никто этого не испытывал? Ты рассказываешь это человеку, который сидел вот так же, и не один месяц, и ждал, между прочим, расстрельного приговора. И я сидел, и Шелестов, и Витя с Мишей сидели. Платов нас тогда вытащил, рискнул, не поверив доносам, не поверив в нашу вину. И Берии доказал, что на нас можно положиться. А был у нас тогда выбор? Не было. Нам сказали так, если будете выполнять приказы, с вас снимут все обвинения. Подведете хоть раз, и приговор вступит в силу в тот же миг. И мы сражались, мы выполняли немыслимые приказы и выжили. И нам вернули звания, награды. Теперь мы уже не подследственные, которых выпустили под залог честного слова. Теперь мы снова полноценные работники НКВД, особый оперативный отряд в личном подчинении наркома Берии. Обида? Да какая там может быть обида? Нам дали возможность сражаться с врагом, и этого достаточно. Вся страна сражается, и мы в том числе. Где те люди, что обвинили нас, оболгали? Черт их знает, уже наверняка нет в живых. Такие долго не живут, а живут те, кто за родину готов себя не пожалеть. Так что, товарищ Кузин, это твой окопчик, твое поле боя. И ты должен победить, выжить в этом бою, потому что это нужно для родины. Давайте сегодня, Степан Артемьевич, поговорим о том, где и с кем служил Овсянников в те годы, когда вы с ним столкнулись на Дальнем Востоке. Вы ведь там многое слышали, о чем-то разговаривали с другими русскими, газеты читали. Наверняка какие-то слухи доходили до вас, а они не всегда ложные, эти слухи среди людей. И Кузин, собравшись, снова начал рассказывать о событиях тех лет, о мужестве, с каким трудились советские люди, работники советской части КВЖД, о том, что творилось в Маньчжурии, о том, как вели себя эмигранты. Кто-то голодал, но не продавал своей чести, кто-то, зная, что его ждут репрессии, соглашался вернуться в Советскую Россию, а кто-то шел в услужение к японцам, всем там заправлявшим, кто за кусок хлеба шел, а кто и по убеждению. Это уже были настоящие враги Советского Союза и его народа. Так к какой категории вы относите Кирилла Овсянникова? Он убежденный враг или за кусок хлеба продался? Шелестов ждал Сосновского в машине, стоявшей в темном переулке. Михаил появился из темноты в точно оговоренное время и уселся на переднее сиденье, обдав Максима волной аромата дорогого одеколона. В распахнутом пальто виднелся двубортный костюм из хорошей ткани, в нагрудном кармане виднелся уголок платка в цвет галстука. «Ты куда это собрался в таком виде?» — с усмешкой спросил Шелестов. «Вечеринка в кругу иностранных журналистов в американском посольстве», — развел руками Сосновский. «Не имел права отказываться. Ты смотри там с официальными мероприятиями. Документы у тебя не очень надежные для твоей легенды».